Он мог отказаться от той жизни, которую вел, и взять опеку над тобой. Мог, но не стал этого делать. В любом случае мне уже не важны причины его поступков. Зачем он тебе нужен? Это часть ритуала. Ты же понимаешь, что мне нужны подробности. Да, вы их получите, но не сейчас. Почему? Прежде чем проводить ритуал, мне нужно достигнуть максимального магического уровня, на которое способно мое магическое ядро. Были случаи, когда магам это и вовсе не удавалось. Если маг работает над собой, то это редко когда происходит. Я не хочу рисковать. Как только я полностью разовью свою магическую силу, вы сразу получите описание ритуала. Сколько мне еще ждать? Точно не могу сказать. Мне нужно побывать в Гринготтсе, чтобы провести поверку крови. Если вы не против, я бы хотела отправиться туда в ближайшее время. Одну я тебя не отпущу. Сэм будет тебе сопровождать. Девочка понимающе кивнула. Если ты достигла нужного уровня, то мы сразу проведем ритуал? Нет, есть вероятность, что все выйдет из-под контроля. Поэтому прежде чем мы это сделаем, я бы хотела завершить свою работу над защитными артефактами для баз. Ты собираешься завершить работу? Удивленно спросил Акрам. Он почему-то думал, что девочка сразу потребует провести ритуал. По его мнению, Эн уже и так сделала больше, чем кто-либо мог от нее ожидать, и вполне могла потребовать свою часть договора. Я многое успела понять, и вы действительно сражаетесь за правое дело, и мне не хотелось бы, чтобы вы проиграли. Поэтому я хочу сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь вам, а там будь что будет. К тому же, я не люблю бросать дело на полпути. Твои родственники – идиоты. Мужчина, усмехнувшись, прикрыл глаза. Завтра утром Сэм зайдет за тобой, и вы отправитесь в Гринготтс. Хорошо, спасибо. Ты готова? Да, кивнула девушка и поправила рюкзак за своей спиной. Наш банк находится на другом. Нет, перебила его Эн. Мы отправимся не в ваш Гринготтс. Мне нужен тот, что находится в Исландии. Что? Мне необходим мой поверенный, а он в Исландии. Ну и как мы туда доберемся? У меня есть порт-ключ. Эн продемонстрировала небольшой брелок с изображением какой-то горы. Он рассчитан на нескольких человек, так что проблем не должно возникнуть. Никогда не бывал в Исландии. Можем немного прогуляться, там очень красиво. Посмотрим. Сэм и Эн сжали порт-ключ и тут же исчезли в резком водовороте. Они оказались в небольшом зале, где стоял широкий стол, за которым сидел служащий банка. Он лениво оторвался от своей работы и обратил внимание на прибывших магов. «Доброе утро, уважаемый!» – поздоровалась девочка. «Мне нужен мой поверенный. Его имя – Калрат», – тут же ответила волшебница. «Ждите здесь». Гоблин медленно встал со своего места и покинул комнату. Как всегда, сама любезность. Сэм закатил глаза. «Такова их природа», – пожала плечами девочка. «Часто ты здесь бываешь?» «Нет, всего один раз. Потом я отправилась в путешествие, и оно растянулось на целый год». «Понятно. Я могу присутствовать при твоем разговоре с поверенным, я бы этого не хотела», – виновато ответила девочка. «У моей семьи слишком много скелетов в шкафу, и я пока не готова рассказывать о них». «Ладно», – нахмурившись, ответил Сэм. «Все будет хорошо. Мне здесь ничего не угрожает», – волшебник лишь кивнул. В комнату вошел еще один гоблин и тут же бросил изучающий взгляд на волшебников. Он чуть задержался на Сэме, стараясь вспомнить, знаком он с этим магом или нет. «Мистер Калрат, доброе утро, рада вас видеть, мисс», девочка его тут же перебила. «Просто Эн», гоблин чуть замялся, но затем все же кивнул головой. «Давайте пройдем в мой кабинет, ваш спутник пойдет с нами». «Нет», ответила девочка. «В таком случае, он может подождать вас здесь». «Хорошо», кивнул Сэм. Китлин и Калрат вошли в уже знакомый кабинет. Он практически никак не изменился за этот год. Гоблин тут же занял свое место за столом, а девочка села напротив него. «Рад видеть вас в добром здравии, мисс Куин». «Взаимно, мистер Калрат. Волшебник, сопровождающий вас, он мой хороший знакомый, просто я не хочу, чтобы он знал обо мне больше необходимого, в том числе и мою фамилию». «Я вас понял. Давайте перейдем к делу. Что привело вас в наш банк в этот раз? Я хотела бы провести проверку крови». «Зачем, если не секрет? Насколько я помню, вы проводили ее всего год назад. Не думаю, что там многое поменялось». Гоблин выглядел действительно удивленным. «У меня есть основания считать иначе. Если вы думаете, что это важно, то так тому и быть. Гоблин достал чашу, ритуальный нож и пергамент. Энн без капли сомнения резанула ножом по ладони и занесла ее над чашей с рунами. Как только она наполнилась нужным количеством крови, она вернула ее Калраду. Он тут же начал что-то нашептывать себе под нос, а затем вылил содержимое чаши на пергамент. Кровь моментально впиталась в него, и вместо нее на пергаменте появились надписи. Калрад, не заглядывая в него, протянул результаты девочке. Китлин тут же отыскала строчку, в которой была информация о ее крестном. Мужчина оказался прав, он больше не являлся таковым. Магия лишила его этого статуса. Девочка бросила быстрый взгляд на имя своей матери и отметила, что напротив был выведен статус «жива». В действительности это ее не особо волновало, так что она перешла к тому, зачем она сюда пришла. Магия. Общий магический потенциал – 71%, доступно, 71%, способности к прорицанию, 20%, способности к трансфигурации, 55%, способности к нумерологии, 59%, способности к зельеварению, 60%, способности к боевой магии, 70%, способности к рунам, 72%, способности к легилименции, 80%. Способности к артефакторике – 87%, способности к ритуалистике – 90%, способности к оклюменции – 95%. Неплохо, протянула девочка, изучая изменившиеся показатели, но недостаточно. Единственное, что радовало, она теперь могла провести ритуал и улучшить эти показатели. «Все в порядке?» – спросил гоблин. «Да, спасибо. Это все, что я хотела узнать». Девочка уничтожила пергамент и встала со своего места. «Проводите меня обратно?» «Разумеется. Вы собираетесь сделать то, на что намекали в прошлый ваш визит?» «Скорее всего, да», — кивнула волшебница. «Значит ли это, что мне стоит ждать вас в нашем банке вновь в ближайшее время?» «Не думаю, что это произойдет так скоро. Может, через полгода или год. Сначала нужно разобраться с более важными на данный момент вещами. В любом случае, я буду рад видеть вас вновь». «Спасибо, это взаимно». Сэм ждал их в той же комнате, сидя на широком стуле. Как только Калрат и Энн вернулись, он тут же вскочил и, убедившись, что девочка в порядке, спокойно выдохнул. «Все прошло удачно?» «Да, теперь мы можем возвращаться». «Прекрасно. Всего хорошего, господа», кивнул Сэм гоблином и схватился за протянутый порт-ключ. «Командир, могу я войти?» Девочка чуть приоткрыла дверь кабинета Акрама. «Вы уже вернулись?» Энн вошла в комнату. «Как все прошло?» «Весьма удачно. Никаких проблем не возникло. Это радует, что показала проверка крови. Я достигла своего максимума». Девочка протянула мужчине небольшую книгу, написанную от руки. «Это описание ритуала, о котором мы с вами говорили. Он создан одним из моих предков, и о нем знают от силы 3 человека. Я бы не хотела, чтобы информация о нем вышла за пределы этой комнаты. Понимаю, сколько у меня есть времени на его изучение, столько, сколько понадобится. Как я и говорила, для начала я планирую закончить работу над артефактами». «Хорошо, мне нужно знать что-то еще, прежде, чем я приступлю к изучению ритуала. Лишь то, что это действительно то, что мне нужно и то, чего я искренне хочу». Китлин вернулась к своей работе. Она старалась как можно быстрее создать те артефакты, которые могли бы защитить сопротивление. Однако она была крайне внимательна, стараясь не допускать ошибок, ведь в каком-то роде от нее могла зависеть жизнь и безопасность людей. Раз в несколько недель они выбирались на ту или иную базу, чтобы установить артефакты. За ней неизменно следовал Сэм и некоторые маги из его команды. К августу Китлин закончила устанавливать защиту на базах и приступила к созданию артефактов внутри зданий. Акрам долго не мог понять, зачем они нужны, но Энн настаивала, что это необходимо. Мужчина решил, что лишним это в любом случае не будет. К тому же, спорить с девочкой оказалось сложно, даже такому опытному и солидному магу. Волшебница не выходила за рамки субординации, но и аргументы подбирала умело. Кроме того, была очень настойчива. Спустя еще месяц Акрам понял, что верно поступил, позволив девочке поставить различные артефакты в разных комнатах. В одном из тренировочных залов во время не самой удачной тренировки случился настолько мощный взрыв, что маги потеряли сознание. В зале начался сильный пожар. Волшебники, что находились там без сознания, могли бы задохнуться от угарного газа, если бы не сработал один из артефактов Китлин. Как только дым дошел до артефакта, тренировочный зал тут же залило водой, а по всей базе громко прозвучал сигнал тревоги. Непредупрежденные маги сперва подумали, что на базу совершено нападение. «Первый тренировочный!» — громко крикнул Энн, пробегая мимо ничего не понимающих магов. Акрам, Имран и Сэм удивленно переглянулись и последовали за девочкой. Когда они добрались до тренировочного зала, огонь уже почти потух, но этого хватило, чтобы понять, что здесь произошло. Магов, которые все еще лежали без сознания, тут же подняли в воздух и переправили в лазарет. В этот момент даже Имран согласился с тем, что артефакты, созданные девочкой, не так уж бесполезны. Из уст этого мага данные слова звучали как самый лучший комплимент. Время шло, и постепенно все привыкли и даже очень прониклись присутствием ребенка на базе. Акрам заставил практически всех дать клятву о том, что информация о девочке не выйдет за пределы базы. Со временем скрывать истинную причину присутствия Энн на базе стало сложно, поэтому Акраму пришлось официально представить волшебницу своим подчиненным. После этого девочка стала в два раза активнее перемещаться по базе и устанавливать артефакты. Боевые маги уже перестали шарахаться от неугомонного ребенка. Энн в перерывах сидела на тренировках. Она пока не могла принимать в них участие, потому что должна была беречь силы. Однако это не мешало ей учиться на расстоянии. Китлин пыталась перенять у взрослых волшебников сдержанность и ответственность. Она училась продумывать каждый свой шаг и просчитывать варианты последствий. Ей очень нравилось следить за дуэлянтами и подмечать для себя интересные связки заклятий. Конечно, ее немного пугали сами тренировки, потому что они нередко заканчивались тем, что маги оказывались в лазарете с ужасными ранениями. Но колдомедики там были опытными, поэтому быстро ставили волшебников на ноги. Обитатели Эльхас тоже многому учились у Энн. Для них было крайне странно и непривычно общаться с ребенком, но в то же время очень интересно. Малышка была очень активная и до такой степени увлечена своим делом, что это буквально заражало всех вокруг. Маги будто вздохнули полной грудью. Китлин оказалась для них глотком свежего воздуха. Живя много лет в диком стрессе, они разучились видеть что-то светлое и прекрасное. Они перестали мечтать и ждать хоть чего-то хорошего от этой жизни. Энн вернула им все это. Они с большим желанием шли на тренировки, с энтузиазмом брались за самые сложные задания и с огнем в глазах рассуждали о том, что будет, когда они победят и война закончится. Акрам лишь удивленно и восхищенно смотрел на столь глобальные перемены в поведении своих людей. Он и сам уже давно готов был опустить руки, но как истинный командир не мог себе этого позволить, а сейчас он вновь чувствовал, что у них есть шанс. Однако время шло, и к началу зимы девочка почти завершила всю свою работу по улучшению жизни магов на всех базах. Это означало, что тяжелый разговор по поводу ритуала не за горами. Акрам к тому времени уже изучил и даже выучил ритуал, который предоставила ему Энн. Командир, будучи магистром ритуалистики, повидал немало различных ритуалов совершенно разной сложности. Такое он видел впервые. С одной стороны, это был вызов и для него самого. Ему очень хотелось испытать себя и провести столь сложный и до этого неизвестный ему ритуал. С другой стороны, он безумно боялся ошибиться. Он не хотел этого признавать, но маг привязался к девочке. Это была самая большая ошибка, которую только может совершить командир во время войны. Каждый день они теряли друзей и соратников. Если он будет привязываться ко всем, то просто сойдет с ума. Он уже давно не позволял себе совершать эту ошибку, но вот это случилось. Сама же девочка продолжала держать дистанцию и никого не подпускала к себе, за исключением разве что Сэма. Акрам не знал, что ему со всем этим делать. Он не хотел навредить Энн, но и не мог отказать ей в проведении ритуала. Они все были обязаны ей слишком многим. Кто бы мог подумать? Командир, размышления мужчины прервала главная виновница его спутанных мыслей. Мы можем с вами поговорить? Да, конечно, проходи. Девочка мигом преодолела всю комнату и присела на стул напротив Акрама. Вы изучили ритуал? Да. Обсудим, почему именно этот ритуал? Есть куда более простые и безопасные, с куда большим процентом положительных исходов. Потому что кроме увеличения магического потенциала, этот ритуал даст мне некое преимущество. Уклончиво ответила девочка. О чем ты говоришь? Я бы не хотела об этом рассказывать, потому что этого может и не случиться. Но это никак не повлияет на сам ритуал. Все этапы, прописанные в книге, останутся неизменными. Знаешь, будь мы в другом месте и при других обстоятельствах, меня бы сильно раздражала твоя скрытность. Тогда я рада, что мы сейчас здесь. Тебя совершенно не пугает, что для этого ритуала нужна жертва? Реальная человеческая жертва? Пугает, задумавшись, кивнула Энн. Но в то же время я понимаю, что как бы ужасно это ни звучало, но для меня намного важнее выжить. Немного узнав тебя, я понимаю, что у такого человека, как ты, непременно появятся враги. Но не слишком ли ты наперед думаешь? У моей семьи всегда были враги, и их чертовски много. Поэтому я бы сказала, что я недостаточно думаю. Не хочу вдаваться в подробности, но мои предки натворили много всего, за что мне крайне стыдно, но ничего сделать с этим уже нельзя. К сожалению, многим будет плевать, что я ребенок и не несу ответственность за действия своей семьи. Мне просто нужно хоть какое-то преимущество, не только сейчас, но и в будущем. Почему в качестве жертвы ты решила выбрать своего крестного? Даже для меня и моих людей это крайне жестоко. Он не мой крестный, и проверка крови это подтвердила. Но он им был. Нет, я вам уже объясняла, что видела этого человека от силы раз пять, и все это время ему было плевать на мою жизнь. Отвечая на ваш вопрос, просто жертва не подойдет. Посторонний человек с улицы не позволит добиться того результата, который мне нужен. Что бы ты делала, если бы не встретила Аммиана? Довольствовалась бы тем, что есть. То есть принесла бы в жертву неизвестного мага? Да, это лучше, чем ничего. Так я хотя бы могла увеличить свой магический потенциал. А с помощью Аммиана ты получишь что-то помимо этого? Да, это весьма жестоко. Если в моей ситуации оставаться доброй и милой, то долго не прожить. Вряд ли после этого я смогу спать спокойно, но я не хочу думать о том, что подумают другие. Мне хочется жить относительно нормальной жизнью. Похоже, за свои 9 лет ты так и не поняла, что это невозможно. Вспомни хотя бы, как ты провела последний год и что ты делаешь сейчас. Правда считаешь, что что-то изменится? Мне ведь можно помечтать, восстановительный период после ритуала крайне долгий. Ты к этому готова? Конечно. Поэтому я и хотела сначала закончить с расстановкой артефактов. Понятно. Значит, ты все продумала? Нет. Но остальные проблемы я буду решать по мере поступления. На сколько процентов ты надеешься увеличить свой потенциал? Минимум на 10, в лучшем случае на 20. Мужчина не удержался и присвистнул. Многовато. Поэтому я и настаиваю именно на этом ритуале. Он семейный, завязан на нашей магии и нашем роде. Тот, кто не относится к нашей семье, не может рассчитывать больше, чем на 5%. Это уже не говоря о последствиях. А если у нас не получится, вы имеете в виду, если во время ритуала мое магическое ядро не выдержит и я умру? Да, тут все проще. Я не боюсь смерти. Не вижу логики, удивился мужчина. Ты решилась на рисковый ритуал для того, чтобы тебя не смогли убить враги твоей семьи, но смерти ты не боишься. Как это понимать? Мне не страшно умереть, но я не собираюсь делать это на чужих условиях. Просто так сдаваться я тоже не намерена и готова бросить вызов любому, кто захочет ко мне сунуться. Ко всему прочему, мне нечего терять, поэтому мне не так страшно уйти, если все сложится столь печальным образом. Это самое страшное и опасное сочетание. Бойцы без семьи, те, кому нечего терять, способны на совершенное безумие. Имран такой же, поэтому мы часто не сходимся во мнениях. Поэтому он без сомнений пытался от меня избавиться? Да, занятно. Так вы согласны? Ты ведь все равно не остановишься. Если вы откажетесь, то я постараюсь найти другого ритуалиста. Так я и думал. Акрам тяжело вздохнул, а затем добавил. Давай рискнем. Я понимаю, что это огромная ответственность. Спасибо за то, что вы готовы попытаться. Если у нас не выйдет, не смейте винить в этом себя. Это мое решение, и я знаю, на что иду. Звучит куда проще, чем есть на самом деле. Спасибо вам. Ни за что. Девочка кивнула и, встав со своего места, покинула кабинет мужчины. Акрам снова ушел глубоко в свои мысли. Заниматься рабочими вопросами сегодня он точно уже не сможет. Энджи вернулась в свою мастерскую. Твою мать, протянул Сириус, совершенно не стесняясь в выражениях. Присоединяюсь, сдавленно произнес Драко. Мы это обсудим или сделаем вид, что это нормально. Я вас предупреждал, невозмутимо заметил Джей. Но они сейчас договорились провести ритуал, в котором собираются принести в жертву реального, живого человека, ее крестного. Он бы все равно умер, а так хоть польза будет, безразлично сказал мистер Куин. Тебе совершенно плевать на жизнь этого человека, удивился Северус. Признаться честно, да, как человек он так себе, как крестный просто отвратителен. Выбирая между ним и Кейтлин, я выберу ее и ее благополучие. Вам сложно это понять, но там случаются вещи и похуже. Вспомните хотя бы посылку, которую получила Кейтлин перед Рождеством на пятом курсе. Я вас предупреждал, это другое время, другие обстоятельства и это война. Если вы не готовы на это смотреть, вас здесь никто не держит. Вы правда поддерживаете это ее решение? Спросила Гермиона. Я бы не смог решиться на что-то подобное, но я был в похожих обстоятельствах, только в другой стране. Поэтому я понимаю причины ее поступков. Захочешь жить и не на такое пойдешь, тихо произнес Гарри, но это не осталось незамеченным. Я убил Квиррелла на первом курсе. Знаю, он был одержим Волан-де-Мортом, но где-то там внутри находился человек. Кроме того, все ждут, что я рано или поздно убью этого змеемордого. Несмотря на то, что по нему никто не будет плакать, все же это убийство. Это совсем другое, воскликнул Сириус. Все равно это убийство. Обстоятельства роли не сильно играют, спать от этого не легче в любом случае. Ты сравниваешь убийство темнейшего мага и ее крестного, который плевать хотел на жизнь своей крестницы и бросил ее умирать, прекрасно зная, что с ней может сделать Хиллари, настаивал Гарри. Сама магия наказала Аммиана. Как он и сам сказал, ему не выжить во всей этой заварушке. Неужели тебя это нисколько не пугает? Спросила Гермиона. Нет, это все ее влияние, возмутился Сириус. Ты стал более жестоким и серьезным. А что в этом плохого? Или мне нужно, как и тебе, витать в облаках и думать лишь о том, как бы поиграть в квиддич? Прости, Сириус, но я не могу себе этого позволить. Только не сейчас, когда Волан-де-Морт дышит нам всем в затылок. Гарри уже давно в полной мере осознал, почему Кейтлин и любит и ненавидит Сириуса. С ним очень весело и интересно развлечься и отвлечься от проблем. Но что касается серьезных решений или учебы, это не к нему. А никого не удивляет, что в свои почти 10, она развила свой магический потенциал до максимума. Решил сменить тему Малфой. Возраст не так важен, если маг упорно работает. Конечно, это чудо, что она смогла добиться этого в настолько раннем возрасте. Но с ее упорством, начни она так усердно работать в 11, то в 14, она бы добилась таких же успехов, объяснил Джейсон. Почему у меня не получилось добиться такого же результата? Спросила Гермиона, ведь она с самого первого курса училась прилежнее всех. У нее были хорошие учителя. Хоть методы Хиллари весьма сомнительны, они все же принесли свои плоды. Румар внес в ее образование огромный вклад. В одиночку сложно добиться подобного, ведь дети, какими бы талантливыми ни были, они не способны во всем разобраться самостоятельно. Девушка понимающе кивнула. Правильно я понимаю, что это именно тот ритуал, который так сильно изменил потоки ее магии? Спросил Снейп. Думаю, да, кивнул мистер Куин. Думаешь, она знала о последствиях? Не уверен, что она осознавала их в полном объеме. Как думаете, мы увидим сам ритуал? Спросил Гарри. Вряд ли. Все это семейная тайна, которую они оберегали столетиями. Давайте вернемся к просмотру воспоминаний. В ответ все лишь кивнули. Примечание к части. Веселье только начинается. Вы согласны с мнением Сириуса? Глава 87. Рождественские каникулы. 23 декабря. 1995, где-то в Мерлином забытом месте, не дожидаясь Джейсона, Кейтлин аппарировала в неизвестном направлении. Ее все еще била крупная дрожь, сердце стучало так, будто сейчас выскочит из груди. В глазах все расплывалось, а мозг совершенно не соображал. Единственное, что она чувствовала, это приближающийся магический выброс, остановить который ей было не под силу. С ее магическим потенциалом и нестабильной магией это могло быть очень опасно как для самой девушки, так и для тех, кто окажется рядом. Было лишь одно место на всей земле, где она не причинит никому вреда, и она очень надеялась, что переместилась именно туда. Ее выкинуло посреди просторной полупустой комнаты. В тот же момент ее магия слетела с катушек. Она вырвалась наружу, снося то немногое, что находилось в помещении. Магия девушки крушила толстые каменные стены, экранированные щиты не выдерживали напора и разлетались вдребезги. Голубые потоки магии вперемешку с черными кружили по комнате бешеным ураганом, ревя и буйствуя от той боли, что чувствовала сейчас ее хозяйка. Кейтлин же сидела на коленях, из последних сил цепляясь за каменный пол, впившись в него ногтями. Сознание ее было где-то далеко и происходящего она не видела. Девушка лишь чувствовала разрывающееся в клочья сердце и ненависть к тому человеку, который заставил ее вновь вспомнить о том, кого она потеряла. Она никогда не думала, что может быть настолько больно. Возможно, именно такие чувства испытывают люди, которые теряют любимого члена семьи, а он был для нее братом. Его потеря была для нее самым большим ударом, с которым она еле справилась. Какого черта? Где-то далеко раздался очень знакомый голос. Она смутно начала осознавать происходящее. Ее магия столкнулась с чужой, но в то же время какой-то родной. Вихрь потихоньку начал успокаиваться, и девушка наконец-то смогла вздохнуть полной грудью. Из глаз все еще лились слезы, а виски пульсировали от эмоционального и магического перенапряжения. Рядом с собой она почувствовала чье-то присутствие. Что происходит? Девушка смогла лишь нервно покачать головой. «Тебе кто-то навредил?» «Не физически», — прохрипела волшебница. «Так, давай уйдем отсюда, а то остатки твоей магии давят даже на меня». Китлин не двинулась с места. Даже если бы она очень захотела, то все равно не смогла бы встать. «Понятно». Больше не говоря ни слова, пожилой мужчина подхватил волшебницу на руки и понес в другую комнату. Несмотря на солидный возраст, волшебник был в прекрасной магической и физической форме. Уже будучи в гостиной, он напустил Китлин на диван и приказал эльфам принести чай, зелья и что-нибудь перекусить. Домовики моментально исполнили приказ, и уже через минуту в слизеринку были влиты зелья, а затем и теплый, расслабляющий ромашковый чай. Убедившись, что девушка постепенно приходит в себя, мужчина уселся в кресло напротив и стал ждать, пока Китлин будет способна отвечать на его вопросы. Но время шло, а ничего не менялось. Волшебница безжизненным взглядом уставилась куда-то вдаль и практически не моргала. «Китлин, если ты ждешь от меня ответов, то я их не дам», — прикрыв глаза, тихо произнесла слизеринка. «Тогда покажи мне, что случилось». Девушка даже не стала обдумывать, лишь кивнула и подняла взгляд на мужчину напротив. Маг аккуратно, без напора проник в сознание девушки. Она выталкивала на поверхность события, случившиеся в большом зале, и чем дольше он смотрел, тем сильнее выходил из себя. Он никогда не отличался покладистым характером или человеколюбием, но сейчас старался не выйти из себя, чтобы не навредить Китлин. К концу воспоминания он уже едва сдерживался. «Это было сердце того парня, который когда-то спас тебя, Сэм, кажется?» «Да», — все так же тихо ответила девушка. «Мне жаль». «Нет, не жаль, я же знаю, какой ты и что чувствуешь. Не нужно ради моих чувств делать вид, что тебя трогает эта ситуация. Я не такая бездушная сволочь, как ты думаешь», — усмехнулся мужчина. «Мне правда жаль, он был дорог тебе и был для тебя практически членом семьи. Признаться честно, ты хорошо держишься. Я бы на твоем месте уже мчался на край света, чтобы отомстить. Я не ты, и слава Мерлину. Как ты объяснишь это другим? Джейсон и так все знает, а остальных просто буду игнорировать», — тяжело вздохнув, ответила Китлин. «Это не сможет продолжаться вечно. Если эта посылка все же дошла до тебя, то сколько нужно времени, чтобы они тебя отыскали? Они меня не найдут. Это заклинание позволяет доставить посылку адресату, но из-за того, что оно работает в сочетании со сложным колдовством, заставляющим сердце биться и оставаться практически живым, отследить посылку нереально. Там вообще мало что можно добавить. Даже простейший артефакт нарушит всю работу. Меня всегда восхищали техники и методы колдовства на Ближнем Востоке. Многие заклинания у них крайне опасны». «Это я уже понял», — снова усмехнулся мужчина. «Мне нужно вернуться в Куин Мэннер. Уверена, что не хочешь задержаться. Защита твоего Мэннера может не выдержать, если случится очередной выброс подобной мощи. Я буду в порядке. Обещаю, что этого больше не произойдет. Если что, мои двери всегда для тебя открыты, и спасибо, что аппарировала в тренировочный зал и не разрушила жилые комнаты. Всегда пожалуйста, будь осторожна». Девушка кивнула и исчезла в вихре аппарации. «Сириус, можно тебя на пару слов?» — спросил Гарри, когда все присутствующие закончили поглощать завтрак. Блэк кивнула и встала из-за стола, вслед за крестником. Они вошли в кабинет главы рода, и Сириус тут же наложил чары, чтобы их никто не подслушал и не помешал. «Если ты хочешь спросить что-то по поводу Китлин, то я знаю ровно столько же, сколько и ты. За все это время я не видел ее ни разу. Она заперлась в мастерской и не покидала ее. Это меня безусловно интересовало, но я хотел спросить о другом. Как ты тут оказался? Насколько я знаю, ты бываешь в Блэкхаусе очень редко. Меня предупредил Финиас». Китлин сделала копию картины из Блэкхауса и повесила ее в моем кабинете в Куин Мэннере. «Так что у моего предка есть возможность перемещаться туда. Он предупредил меня о том, что что-то происходит, и я тут же переместился в Black House. Что мы будем делать с семейством Уизли? Я лично не планировал проводить рождественские каникулы в этом доме. Как и я, в любом случае сейчас мы не можем их выставить. Давай дождемся новостей из больницы, а там уже будем думать, что делать. Разумно, подумав, кивнул Сириус. Всем членам семьи Уизли были выделены гостевые комнаты. Гарри же, под возмущение Рона, закрылся в своей комнате, которую ему уже давно выделил Сириус. Однако нормально выспаться у парня так и не получилось. Во-первых, беспокойные мысли заполонили его голову и не позволяли провалиться в столь нужный сон. Во-вторых, когда ему все же это удалось, в его комнату ввалился недовольный Сириус и разбудил его. «Что происходит?» – недовольно буркнул Гарри. «Молли заставила меня разбудить тебя, так как ни у нее, ни у Рона не получилось попасть в твою комнату. На кой черт я им понадобился в такую рань?» – не прекращал возмущаться Гарри. «Рань? Уже вообще-то обед», – усмехнулся Сириус. «Уизли сели обедать, а после собираются в больницу к Артуру. Тонкс и Грюм уже прибыли», – на последней фразе Блэк зло оскалился. Присутствие посторонних людей в его родовом доме сильно раздражало. «Все еще не понимаю, при чем тут я? Ты разве не пойдешь в Мунго?» – удивился Сириус. «Разумеется, нет. Это неоправданный риск, и они должны это понимать. Ладно, разберемся. Я спущусь через пару минут». Обстановка в обеденном зале была более оживленной, нежели вчера. Уизли что-то обсуждали между собой, Грюм настороженно озирался по сторонам, а миссис Уизли причитала по поводу того, что они могли бы поесть на кухне. Сейчас же ей приходится бегать с кухни в столовую и обратно. Почему она вообще занимается готовкой, Гарри не понял. Насколько он знал, Сириус принял в дом двух новых домовиков, да и Кричер уже восстановился и был очень активным. «Гарри, ну наконец-то!» – вскрикнул Рон. «Почему ты запер дверь? Я не смог к тебе попасть. Потому что это моя комната, и я имею право делать в ней все, что мне захочется, а мне хотелось выспаться», – устало ответил Гарри. «Больше так не делай», – гаркнул Грюм. «Мой крестник будет делать в моем доме все, что посчитает нужным», – заявил Сириус. «И если он посчитал, что будет правильным запереть дверь, то так тому и быть. Это может быть небезопасно», – настаивал бывший мракоборец. «В родовом доме?» – скептически выгнув бровь, спросил Блэк. «Это одно из самых безопасных мест в Британии, так что твои опасения совершенно беспочвены. Хватит спорить за столом», – вмешалась миссис Уизли. «Кушайте скорее, нам уже пора собираться». Гарри решил не начинать очередные споры, пока не поест. Как только с едой было покончено, все начали быстро собираться. Гарри лишь сидел и устало наблюдал за суматошными передвижениями рыжего семейства. Шумные и слишком энергичные Уизли уже успели надоесть. Поттер устало массировал виски. «Гарри, ты готов?» – спросила миссис Уизли. «К чему?» – наигранно удивленно спросил парень. «Как это к чему? Мы все едем навестить Артура в больнице. Он будет очень рад тебя видеть. Это, конечно, очень здорово, но я никуда не поеду, а останусь в Блэкхаусе». «Не выдумывай, парень», — вмешался Грюм. «Мы все сейчас отправимся в Мунго. Я уже сказал, что никуда не пойду. Хватит упрямиться», — рявкнул бывший Аврор. «Это неоправданный риск», — настаивал Гарри. «Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы бродить по улицам без должной защиты, особенно мне. Мы с Тонгс здесь как раз для этого, так что хватит показывать свой характер. Вы здесь для моей защиты, напомнить вам, как вы защищали меня на четвертом курсе. Много смогли сделать, сидя в сундуке», — съязвил Гарри. «Ах, ты, Аластер!» — крикнул Сириус. «Гарри прав, он дождется вас здесь. Я останусь с ним, и мы будем ждать от вас новостей. Он должен пойти в больницу». «Кому должен?» — спросил Гарри. «Гарри», — вмешалась миссис Уизли, — «Артур хотел бы тебя поблагодарить. Папа будет рад тебя видеть», — поддержал ее Рон. «Он может меня поблагодарить после полного выздоровления или написать письмо. Мне не обязательно для этого покидать защищенный дом. Все, вопрос закрыт. Я остаюсь здесь, а вы поступайте, как хотите». Гарри резко встал со своего кресла и заперся в своей комнате. Поведение Грюма Гарри взбесило, но помня о том, что он должен контролировать свою магию, он постарался быстро успокоиться. Гриффиндорец присел на кровати и сделал несколько глубоких вдохов, беря магию и эмоции под контроль. Поттер искренне не понимал, для чего его пытались вытащить из защищенного дома. Дамблдор так настаивал на том, чтобы в Блэкхаусе присутствовали члены Ордена Феникса, для более надежной защиты парня. А сегодня его пытались вывести из-под родовой защиты в сопровождении лишь двух боевых магов. Уизли уж точно не смогли бы защитить его, если бы на них напали. Им бы себя уберечь от пожирателей, а тут еще и Поттера защищать нужно. Так что ситуация его изрядно возмущала. Семейство Уизли вернулось через пару часов и сразу наперебой стали рассказывать обо всем, что там произошло. Миссис Уизли в очередной раз разразилась словами благодарности, а затем удалилась, чтобы приготовить ужин. На следующий день они решили украсить Блэк Хаус к Рождеству. Гарри, конечно, был рад такой обстановке, но предпочел бы отпраздновать в Куин Мэннере. Он все еще переживал по поводу Кейтлин, от которой все еще не было вестей. В обед приехала Гермиона, чему Гарри был несказанно рад. От такого большого количества рыжих бестий его немного подташнивало. «Ты как?» – спросила Грейнджер, как только им удалось найти укромное место, чтобы пообщаться. «Нормально, но я ужасно от них устал. От Кейтлин есть новости?» – взволнованно спросила девушка. «Нет, Сириус тоже ничего не знает. Говорит, что она заперлась в мастерской и ни с кем не общается. Ты не ходил в Куин Мэннер?» «Нет, Уизли мне проходу не дают, так что у меня не было возможности выбраться. А когда они ходили в больницу, Сириус сказал, что Джейсон попросил пока не приходить. Интересно, что у них там происходит?» «Мне тоже», — грустно произнес парень. «Пошли вниз, а то нас скоро начнут искать». Гарри лишь кивнул. «Но вечером я потребую подробное объяснение, что произошло в школе и что за сны такие тебе снятся. Если бы я сам знал». Рождество подкралось незаметно. Обитатели Блэкхауса с помощью Кричера украсили дом. Миссис Уизли приготовила отменные угощения, которые Гарри не забыл проверить на предмет зелий. Ничего не обнаружив, он спокойно выдохнул. После ужина они, усевшись перед камином, болтали на разные темы. Историю с видением Гарри старались не затрагивать. Сириус решил, что семья Уизли может остаться в Блэкхаусе до момента, как мистера Уизли выпишут из больницы. Все же он прекрасно понимал, что такое семья и как сильно рыжее семейство переживает за Артура. К тому же, из его дома им действительно было удобнее добираться до больницы. Конечно, он не питал сильных положительных чувств к этим магам, но сумел войти в их положение. Гарри отказался от очередного похода в больницу и снова остался в доме крестного. Гермионе отвертеться от похода в Мунго не удалось. Когда они вернулись, девушка рассказала Гарри о том, что они встретили там Невилла и его бабушку. Оказывается, они навещали там родителей парня, которые находились там на длительном лечении. Их пытала Беллатрис и Лестриндж, пока они не сошли с ума. Невиллу тогда было меньше 2 лет, и с того времени его бабушка взяла на себя обязанности главы семьи и заботилась о своем внуке. Кейтлин, вернувшись в Куин Мэннер, не выходила из своей мастерской. Она хотела, как всегда, с головой уйти в работу над артефактами, но у нее ничего не получилось. Мысли витали где-то совершенно в другом месте, а инструменты буквально валились из рук. В таких обстоятельствах работать не было никакого смысла. Поэтому девушка просто сидела в мастерской и старалась разобраться в своих мыслях и эмоциях. Ее периодически навещал Несс и приносил ей еду и зелья. Кейтлин лишь благодарно кивала головой. Она не хотела обсуждать ситуацию с посылкой с родителями, но она собиралась поговорить об этом с каким-нибудь взрослым и опытным магом. Единственный маг, который был в курсе ее жизненной ситуации, находился в Блэкхаусе. Леди Блэк была под клятвой и уже давно помогала Кейтлин, когда она не знала, как ей лучше поступить. Женщина была невероятно мудрой и понимающей. Часто ее советы очень помогали девушке. Поэтому выбор пал именно на миссис Блэк. У Кейтлин был полный доступ не только к дому Сириуса, но и ко всему, что там находилось. Так что девушка спокойно отпарировала прямо из своей мастерской в Блэкхаус. Она оказалась на 2-м этаже и задумчиво побрела в сторону портрета миссис Блэк. Она пыталась собрать мысли в кучу и понять, что именно она хочет обсудить с Вальбургой. «Кейтлин», женщина говорила тише обычного, голос ее звучал испуганно и удивленно. Девушка нахмурилась. «Что ты тут делаешь? Я хотела с вами поговорить. Произошла ситуация, с которой я пока не могу справиться, и я подумала, что вы могли бы мне что-то посоветовать. Ты же знаешь, что я всегда к твоим услугам, но сейчас не самый лучший для этого момент». Женщина нервно озиралась по сторонам. «Почему?» Миссис Блэк не успела ответить. «Кейтлин». Слизеринка услышала знакомый голос и тут же обернулась. Чуть дальше дверного проема стояла Грейнджер и испуганно смотрела на девушку. Кейтлин нахмурилась, пытаясь понять, что Гермиона забыла в доме Сириуса. Гриффиндорка быстро окинула взглядом помещение, из которого вышла, а затем приблизилась к Куин. «Тебе нельзя сейчас здесь быть», — шепотом произнесла Гриффиндорка. «Тут почти вся семья Уизли. Что? Какого дементора они тут забыли? Сейчас не время это обсуждать. Они могут в любой момент выйти с кухни». На лице слизеринки мелькнуло понимание сложившейся ситуации. «Гермиона, ты где?» – послышался голос Рона. «Китлин, прячься!» – прошипела Гриффиндорка и рванула в сторону, откуда мог выйти Уизли. Китлин побежала на второй этаж. Она не хотела уходить из дома, надеясь попросить Кричера привести к ней Сириуса или Гарри, чтобы они объяснили ей, что тут происходит. Поэтому она забежала в первую попавшую комнату и наложила на нее запирающие чары. Девушка внимательно вслушивалась в звуки, доносившиеся из-за двери. Кто-то быстро прошел мимо и спустился на первый этаж. Куин нервно выдохнула и, отойдя от двери, осмотрелась. Это была большая спальня, в которой, казалось, много лет никто не бывал. Это очень удивило девушку, ведь Сириус потратил много времени, чтобы привести родовой дом в подобающий вид. Разумеется, у нее возникло много вопросов. Почему именно эту комнату Сириус решил не трогать? Кто в ней жил? Китлин внимательно осмотрела спальню. Здесь явно жил взрослый маг, и судя по находящемуся в комнате, это был либо Сириус, либо его брат. Она склонялась к тому, что все же это была комната Регулуса. Он был всего на пару лет младше Сириуса и пропал без вести в конце 70-х годов. Китлин и Блэк никогда не обсуждали судьбу его младшего брата, но девушка и не настаивала. Куин обошла большую кровать с зеленым пологом и замерла на месте. Она вдруг почувствовала странную, но в то же время знакомую магию. Девушка нахмурилась, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то отдаленно знакомое витало в воздухе, но она не понимала, что это. Магию Гарри и Сириуса она бы узнала моментально. Магию Вальбурги и Регулуса она никогда не ощущала. Все же с младшим Блэком она никогда не виделась, а магия от картины была совершенно иной. Китлин подошла к прикроватной тумбочке и аккуратно открыла верхний ящик. Магия девушки тут же окутала ее своими плетениями, защищая свою хозяйку. Темная, клубящаяся магия хлынула в комнату. Слизеринка немного отшатнулась, но продолжила рассматривать содержимое ящика. Там лежал небольшой медальон с выгравированной змеей и длинной серебряной цепочкой. Это явно был какой-то артефакт, но девушка все никак не могла понять, почему от него так сильно фанило темной магией. С подобным она редко сталкивалась и не могла точно сказать, что послужило причиной тому, что артефакт излучает что-то столь темное. Китлин наложила несколько диагностических заклинаний и, поняв, что артефакт можно брать в руки, она вынула его из ящика. Открывать его девушка, разумеется, не стала. С таким магическим фоном это было крайне опасно. С каждой секундой Куин хмурилась и злилась все больше. Она начала понимать, чью магию ощущает, но совершенно не знала, как такое возможно. Что за чертовщина? Китлин убрала медальон в одно из отделений своего браслета и отпарировала из Блэкхауса. Новая загадка заполонила ее мысли. Впервые за последние несколько дней она не думала о той злосчастной посылке. Вырваться из Блэкхауса у Сириуса с Гарри так и не получилось. Мистера Уизли выписали практически перед их отъездом в Хогвартс. Не было никакого смысла покидать дом крестного, чтобы провести всего день в компании семьи Куин. Хоть им этого очень хотелось, но рисковать они не решились. Гарри был очень зол, что Китлин появилась в Блэкхаусе и не поговорила с ним, а просто исчезла, никому ничего не сказав. «Гарри, дорогой», — сказала миссис Уизли, просунув голову в дверь библиотеки, когда они с Роном играли в волшебные шахматы, а за игрой наблюдали Джинни, Гермиона и Живоглот. «Можешь спуститься в кухню? С тобой хочет поговорить профессор Снейп». До Гарри не сразу дошел смысл ее слов. Его ладья вступила в бурную схватку с пешкой Рона, и Гарри ее усердно наускивал. «Дави ее, дави, идиотка, это же только пешка». «Извините, миссис Уизли, что вы сказали?» «Профессор Снейп, милый, на кухне, хочет поговорить». Гарри в шоке уставился на нее. Парень судорожно стал размышлять, в чем таком он мог накосячить, что привело бы профессора в дом Сириуса. Из рассказов крестного он знал, что они хоть и смогли найти общий язык, дружеских отношений между ними не было. Гарри кивнул и задумчиво направился на первый этаж. Минутой позже он толкнул дверь кухни и увидел Сириуса и Снейпа за длинным столом, напряженно глядящих в разные стороны. Молчание их было наэлектризовано. Перед Сириусом на столе лежало раскрытое письмо. Гарри кашлянул, дабы объявить о своем присутствии. Снейп повернулся к нему, лицо в рамке сальных черных волос. «Сядьте, Поттер». «Знаешь, Снейп», — громко сказал Сириус, отвалив свой стул на задние ножки и глядя в потолок, «я предпочитаю, чтобы ты не отдавал здесь приказов. Это мой дом, понимаешь ли?» Гарри сел рядом с Сириусом, глядя на профессора через стол. «Предполагалось, что мы поговорим с глазу на глаз, Поттер», — сказал Снейп со знакомой кривой усмешкой, «но Блэк, я его крестный», — громче прежнего сказал Сириус. «Я здесь по распоряжению Дамблдора». Снейп же, наоборот, говорил все тише и ядовитее, «но, ради всего святого, оставайся, Сириус. Директор послал меня передать вам его желание, Поттер, чтобы в этом семестре вы изучали отклюменцию». «Что изучать?» — наигранно не понял Гарри. На что Снейп еще больше скривил рот. «Отклюменцию, Поттер. Магическую защиту ума от проникновения извне. Малоизвестный раздел магии, но крайне полезный». Сердце у Гарри бешено застучало. Конечно же парень знал, что это за раздел науки. Они с Кейтлин потратили на него непозволительно большое количество времени. Сейчас парень довольно хорошо разбирался в отклюменции или гелеменции, хотя последнее ему не так хорошо давалось. Однако из рассказов Кейтлин он знал, что Снейп первоклассный менталист, а значит он может разрушить щиты Гарри. Этого он никак не мог допустить, ведь парень хранил не только свои секреты, но и тайны Кейтлин. Одно только их общение чего стоило. Он не мог так рисковать и подставлять семью Куин. «Почему я должен изучать отклюменцию?» — спросил он. «Потому что так считает нужным директор», — холодно ответил Снейп. «Вы будете получать индивидуальные уроки раз в неделю, но никому не скажете об этом, в первую очередь Долорес Амбридж. Вам понятно? Я так понимаю, учить меня будете вы, сэр? Какой вы догадливый, Поттер!» — презрительно хмыкнул профессор. «Почему Дамблдор не может его учить?» — воинственно спросил Сириус. «Почему ты? Не то, чтобы Блэк хотел, чтобы этим занимался директор, но все же ему было интересно, почему эту задачу он скинул на Зельевара. Потому, видимо, что привилегия директора – поручать наименее приятные дела другим», – вкрадчивым голосом ответил Снейп. «Уверяю тебя, я не напрашивался. Жду вас в понедельник, в 6 вечера, Поттер, в моем кабинете. Если спросит, вы изучаете лекарственные зелья. Всякий, кто видел вас на моих занятиях, не усомнится, что вам это необходимо. А если я не хочу, сэр, это не обсуждается, но если вы хотите, то можете поговорить с директором, Поттер». Снейп не посчитал нужным сказать еще хоть что-то и быстро покинул комнату. «И что мне с этим делать?» – испуганно произнес Гарри. «Вы с Кейтлин изучали отклюменцию, разумеется, но я же не могу закрывать свое сознание от профессора. Он сразу поймет, что я изучал эту науку ранее, но и не могу позволить ему проникнуть в свою голову. Ты же понимаешь, что он может там увидеть». «Еще бы», — задумчиво произнес Сириус. «Нужно срочно поговорить с Кейтлин. Уверен, она что-нибудь сможет тебе подсказать. Все же о твоих навыках она знает куда больше моего». «Ты прав. Постараюсь выловить ее в школе до того, как придется идти на занятия к Снейпу. Черт, как будто и без того проблем не хватает». В школу они вернулись на автобусе «Ночной рыцарь». Для Гарри это была не первая поездка на данном виде транспорта, но для многих его спутников это оказалось тем еще путешествием. В школе уже толпились студенты и обсуждали прошедшие каникулы. Гарри положил свои вещи в комнате и сразу открыл карту мародеров в надежде отыскать на ней Кейтлин. Девушки на карте не оказалось, и Гарри нервно выругался. Однако оставалась надежда на то, что слизеринка скрылась в выручай комнате, которая не отображалась на карте. Поэтому, накинув мантию-невидимку, он направился на 8-й этаж. «Кейтлин», — негромко позвал Гарри, войдя в комнату. «Что ты здесь делаешь?» — спросила девушка, поднимаясь со своего кресла. «Я искал тебя. Нужно срочно поговорить. Если ты про ту посылку, что пришла перед каникулами, то мне нечего тебе сказать. Я не готова это обсуждать», — безапелляционно заявила девушка. «Как ни странно, это я уже понял», — отмахнулся Гарри. «Ты же знаешь, что Уизли провели каникулы в доме Сириуса. Да, и мне весьма интересно, что они там забыли. Это долгая и странная история. Я спал, и мне снился сон, но потом что-то изменилось, и обычный сон превратился во что-то более реальное. Это было больше похоже на видение, и в нем я был огромной змеей. Не знаю, где я оказался, но я напал на мистера Уизли и чуть не убил его. Меня разбудил Рон, потому что я кричал во сне, а профессор МакГонагалл отвела нас к директору. Там выяснилось, что мистер Уизли действительно ранен, и нас отправили на Гримма, под предлогом того, что оттуда семье Уизли будет проще добраться до больницы. Финиас успел предупредить Сириуса, и он уже ждал нас в Блэкхаусе, когда мы туда переместились. Представляю, какие у тебя выдались каникулы. И не говори, они такие шумные и невоспитанные, что волосы дыбом встают. Грюм пытался затащить меня в Мунго вместе с семьей Уизли, но я отказался. Правильно, довольно кивнула Кейтлин. Сейчас это может быть опасно. У тебя раньше были подобные сны? Да, но я никогда раньше не чувствовал себя кем-то посторонним во сне. Я не понимаю, что это было. Хэймэм. Кейтлин уставилась на огонь в камине, погрузившись в размышления. Я тоже не понимаю, как такое может быть. Ты довольно хорошо владеешь окклюменцией, и если ты был в Гриффиндорской спальне, я не понимаю. Я еще могу объяснить, каким образом болит твой шрам рядом с Волан-де-Мортом. Все же между вами есть некая связь. Но как можно влезать в твою голову таким образом, я без понятия. Раньше ты не владел окклюменцией, и тебе могли сниться сны с участием лорда, но сейчас, черт, не знаю. Меня это чертовски пугает, что если он может видеть сны о моей жизни, и он видел в них тебя, или твою семью, мне кажется, он не догадывается о вашей связи, иначе ты бы не увидел нападение на мистера Уизли. Судя по всему, он хотел убить его, а свидетели в таких делах ему ни к чему. А если он рано или поздно догадается, будем надеяться, что этого не произойдет. Мы можем как-то оборвать эту связь, мне для этого нужно покопаться в твоей голове. Гарри понимающе кивнул. Но я смотрела твои воспоминания уже не раз и ничего постороннего там не обнаружила. Мы постараемся в этом разобраться. У нас есть еще одна проблема. Какая? Директор велел Снейпу обучить меня окклюменции. Что? Зачем? Похоже, хочет научить меня закрывать свое сознание, чтобы Волан-де-Морт не шастал в моей голове. Это плохо. Поэтому я и искал тебя. Снейп ведь менталист, он сможет пробить мои щиты, а значит, может увидеть мои воспоминания, в которых присутствуешь ты. Тебе нужно спрятать все воспоминания, которые ты не хочешь ему показывать, как можно глубже, а на поверхность вытолкнуть другие. Если будешь чувствовать, что он подбирается к воспоминаниям о нас, наплюй на все и выталкивай его из своего сознания. А если он что-то заподозрит, свали все на свою поттеровскую удачу, усмехнувшись, сказала Кейтлин. Я постараюсь. Гарри немного замялся и встал чуть ближе к девушке. Как ты? Кейтлин нервно выдохнула и сжала переносицу. Все ее тело было сильно напряжено, и Гарри прекрасно понимал, что девушка все еще не справилась с тем, что увидела в посылке. Гарри, наплевав на все, подошел еще ближе и заключил девушку в крепкие объятия. «Все будет хорошо, ты справишься, и, если захочешь, я всегда готов тебя выслушать. Просто помни, что тебе не обязательно переживать это в одиночку». «Спасибо, я всегда рядом, знаю». Примечание к части. «Как вам новая глава? Как думаете, Гарри прав, что отказался идти в Мунго? Буду рада вашим лайкам и комментариям». Глава 88. Ритуал и последствия. 20 декабря. 1989. Хасике, база Эль-Хас, Сирия. Эн закончила свою работу по установлению различных артефактов на базах Акрама. Теперь пришло время командиру готовиться к ритуалу, чтобы отплатить девочке за всю проделанную работу. Мужчине было сложно принять это решение, но Эн была полна решимости, поэтому он не смог ей отказать. Материалов для ритуала нужно было крайне много. Сэм и его команда потратили неделю, чтобы собрать все из списка. Акрам и Эн никому не рассказывали о том, что они задумали, чтобы никто не смог им помешать или отговорить, что непременно бы случилось. Сэм очень привязался к девочке, как и вся его команда, и постарался бы ее разубедить. «Ты все еще хочешь этого?» – спросил Акрам, когда они в очередной раз разбирали ритуал в его кабинете. «Я не передумаю. Можете хоть каждый день меня спрашивать, но решение принято, и менять его я не собираюсь», уверенно заявила девочка. «Теперь мне понятно, как ты достигла таких высоких результатов. Будь у моих людей хоть половина твоей упертости, мы бы уже давно выиграли эту войну. Хотя сейчас все так поменялось, и это благодаря тебе. Теперь у вас куда больше шансов». «Да, и это тоже. Когда мы проведем ритуал, если вы уверены, что готовы, то можем сделать это в ближайшее время. Ты просишь меня убить человека ради ритуала и, возможно, убить тебя. Думаешь, к этому можно подготовиться? Вы все равно собирались его убить. Что же касается меня, то я довольно живучая. Очень на это надеюсь», — напряженно ответил Акрам. Через пару дней все приготовления были завершены. Акрам и Эн спустились в ритуальный зал. Перед ними со связанными руками шел Аммиан. На улице стояла холодная январская ночь, и все жители Эльхас уже давно спали. Войдя в зал, Аммиана сразу расположили в рунном кругу. Командир и Эн начали подготовку к ритуалу, раскладывая нужные для этого материалы. Акрам в последний раз пробежался по инструкции в книге и взволнованно взглянул на девушку. «Это последний шанс? Ты точно не передумала?» «Я уверена. Кто бы сомневался?» Командир закатил глаза. «Тогда начнем». Эн уже была в ритуальной одежде. Волшебница скинула обувь и встала в центр ритуального круга. Ее била нервная дрожь. Несмотря на то, что она действительно была уверена, что ей это нужно, Эн все равно переживала. Не каждый день приходится проходить через что-то столь сложное и тяжелое. Крестного ей было не жалко, она прекрасно чувствовала этого человека и знала, что если бы ему было выгодно, он бы не задумываясь убил ее. Кроме того, отношения у них не сложились с самого начала. Она не знала, как в будущем справиться с давлением вины, но сейчас девочка старалась об этом не думать. «Готова?» – спросил Акрам. «Да». Воспоминание сменилось. Как и предполагали волшебники, самого ритуала они не увидели, так как это была семейная тайна, которую девушка не была готова раскрывать. С одной стороны, они, конечно же, хотели увидеть его, но с другой, понимали, что Кейтлин имеет полное право не разглашать некоторые семейные тайны. «Почему она не приходит в сознание?» – спросил Сэм. Они с Акрамом стояли в комнате Энн и спорили на повышенных тонах. Ее магическое ядро в процессе изменения. Это не быстрый и не самый приятный процесс. К тому же она еще мала. А если она вообще не очнется? Энн знала, на что идет, стараясь сдерживаться, ответил командир. Он переживал за девочку не меньше своего подчиненного, но ничего сделать не мог. Теперь все зависело только от Энн. «Зачем вы пошли у нее на поводу?» Сэм не скрывал своих эмоций. Это было одним из ее условий. Она же ребенок. Можно же было отговорить ее или предложить что-то другое. «Ты общаешься с ней больше кого бы то ни было. Скажи мне, если она чего-то хочет, ты можешь ее переубедить или переспорить?» Сэм зло сверкнул глазами. «Вот и я не могу. Она упертая как 100 гиппогрифов. Сэм, она действительно этого хотела, и если бы это не сделал я, она бы нашла другого ритуалиста, и не факт, что он бы справился с поставленной задачей. Ритуал прошел удачно, но теперь все зависит от нее. Думаю, тут ей поможет ее настойчивость, так что у нее есть шанс. Месяц. Она без сознания уже целый месяц. Это не быстрый процесс», – устало выдохнул Акрам. «Ее магическое ядро почти полностью изменилось, не так много осталось от ее прежней магии. У нее как минимум увеличился магический потенциал, а это уже большие изменения. Зачем ей это вообще понадобилось? Она хотела стать сильнее. Эн очень сильная волшебница», — настаивал Сэм. «Она, черт возьми, создает цепочки из комбинированных артефактов. Она считает, что ей недостаточно того, что она имеет сейчас. Глупый ребенок», — продолжал возмущаться волшебник. «Тут я бы поспорил. Не знаю, что там у нее стряслось, но она боится того, что враги ее семьи доберутся до нее. Вы что-то знаете о ее семье?» «Нет». «Она отказалась что-либо рассказывать. Нужно будет поговорить с ней об этом». «Можешь попытаться», — усмехнулся Акрам, зная, что это наверняка ни к чему не приведет. Кейтлин приходила в себя долго и тяжело. В первое время она даже не могла открыть глаза. Она лишь чувствовала, что вокруг нее есть люди, но затем она снова отключалась. Спустя еще неделю она смогла открыть глаза, но лишь на несколько секунд. Никого рядом не обнаружив, она снова потеряла сознание. В следующий раз она пришла в себя на целых 3 минуты. Эн не понимала, что происходит, не могла понять, почему ей так больно. Все тело пульсировало и казалось, что болела каждая клеточка. К ней тут же подскочил какой-то мужчина и что-то пытался у нее спросить, но в ушах стоял лишь звон, а мужчина расплывался в глазах. Еще через неделю девочка все же смогла вспомнить, почему ей так плохо и что за люди ее окружают, но говорить и двигаться она все еще не могла. Только спустя 2 месяца Эн добилась того, что снова могла ходить, говорить и не отключаться каждые 10 минут. Все это время Акрам и Сэм были рядом и как могли, поддерживали волшебницу. Эн под присмотром Сэма передвигалась по базе, но колдовать пока не могла. Она ощущала крайне странные вибрации собственной магии и магии других волшебников. Все вокруг нее изменилось до неузнаваемости. Ранее спокойная магия, похожая на море во время штиля, теперь ощущалась ею как шторм. Тело постоянно болело и казалось, что ее просто разорвет от той силы, что бурлило внутри. Кроме того, девочка перестала контролировать свой дар интуита. Люди, окружающие ее, чувствовались теперь совершенно иначе, и это сбивало с толку. Только к весне Энн более-менее смогла восстановиться физически, но с магией продолжало твориться что-то непонятное. Она то бушевала, снося все и вся вокруг, то лилась тихой струей. Рядом с Китлин взрывались стеклянные предметы. Когда она хоть немного начинала злиться, пламя резко взмывало ввысь, а опытных магов пригвождало к земле. Находиться рядом с девочкой стало очень трудно. Она практически перестала выходить из своей комнаты и не заходила в свою мастерскую, чтобы не разрушить артефакты, которые успела создать еще до ритуала. Энн пришлось заново знакомиться со своей магией, но это получалось очень плохо. Поэтому постепенно Китлин накрывала паника. Она не могла колдовать так, как делала это раньше. Девочка даже не могла приблизиться к артефактам. Для ребенка, который всю сознательную жизнь творит магию и постоянно над чем-то экспериментирует, это было равносильно смерти. Конечно, ей помогало то, что она могла сутками сидеть за книгами, но без практики она была готова лезть на стену. Сэм и его команда очень помогали ей. Они постоянно выбирались с базы, чтобы добыть для девочки новые, редкие книги. Акрам часто беседовал с ней, стараясь убедить, что это все временно и когда-нибудь она сможет колдовать так же, как и раньше. Однако это не всегда помогало. «У меня ничего не выходит», — почти крича произнесла девочка, сидя в кабинете Акрама. «Заклинание выходит через раз, магия скачет, про артефакторику и ритуалистику я вообще молчу. Энн, ты знала, на что идешь. Твое магическое ядро практически полностью изменилось и расширилось. Это не могло пройти без последствий. А что если я стану сквибом? Ну, этого точно не произойдет. Вы не можете этого знать. Если бы такое произошло, то случилось бы сразу после или во время ритуала. Я не понимаю, что мне делать. Наберись терпения, Энн. Прошло так много времени». Энн устало прикрыла глаза руками. «Я почти никогда не сидела на одном месте. Сейчас же я больше полугода живу с вами. Мне всегда было сложно ничего не делать. Мне нужно чем-то занимать свою голову и руки. Я не умею жить иначе. Энн, я прекрасно тебя понимаю. За то время, что ты с нами, мне удалось тебя изучить, и поверь, я знаю, насколько тебе сложно. Вернись к медитациям и постарайся понять свою магию, найди с ней общий язык, попробуй договориться и установить контакт. Я постараюсь. Мелкая, давай уже приступим. Тебе что сказал командир? Он велел мне медитировать», — закатив глаза, сказала девочка. «Вот и давай займемся этим», — настаивал Сэм. «Да чем она мне поможет? Ты сможешь лучше почувствовать свою магию. Неужели ты раньше никогда этим не занималась?»